Спивак в белом капоте с ребенком на руках была похожа на Мадонну с картины сентиментального художника Боденгаузена. Репродукции с этой модной картины торчали в окнах всех пищебумажных магазинов города. Круглое лицо ее грустно, она озабоченно покусывала губы. «Имею к вам, Самгин, письмо от девицы устрашающего вида. Получите». Кутузов дал Климу толстый конверт. Спивак тихо сказала: «Продолжай, Степан». «Да что же продолжать? Вот хочу ехать в деревню, к Турабоеву. Он хвастается, что там в реке необыкновенные окуни живут». Самгин, перестав читать длинное письмо, объявил не без гордости: «В Москве арестован знакомый мой, Маракуев». «Маракуев? Это народник? Пистолет такой?» — спросил Кутузов, прищурясь. — Да, народник. Нахмурясь, выпустив в потолок длинную струю дыма, Кутузов рисковато проговорил: — Намекните-ка вашей корреспондентке, что она девица неосторожная и даже не очень умная. Таких писем не поручают перевозить чужим людям. Она должна была сказать мне о содержании письма. Сердито бросив окурок на блюдце, он встал и, широко шагая, тяжело затопал по комнате. «Конечно, я сам должен был спросить, но у нее такой вид, я думал, романтика». «Вы близко знали арестованных?» — спросила Спивак, пристально взглянув на Клима. «Да», — ответил он. «Вышло очень громко, он подумал, как будто я хвастаюсь этим знакомством». И с досадой спросил: «Когда же прекратятся эти аресты?» Кутузов сел ко столу, налил себе чаю, снова засунул палец за воротник и помотал головою. Он часто делал это. Должно быть, воротник щипал ему бороду. «Наивный вопросец, Самгин», — сказал он уговаривающим тоном. «Зачем же прекращаться арестом? Ежели вы противоборствуете власти, так не отказывайтесь посидеть изредка в каталажке, отдохнуть от полезных трудов ваших. А затем, когда трудами вашими совершится революция, вы сами будете сажать в каталажке разных граждан». Самгин рассердился на себя за вопрос, вызвавший такое поучение. «Этот объясняющий господин считает меня гимназистом?» — подумал он мельком и без обычного раздражения, которое испытывал всегда, когда его поучали. Но сказал несколько более задорно, чем хотел: «Революции мы не скоро дождемся». «А вы не ждите? Вы попробуйте делать», — посоветовал Кутузов, прихлебывая чай. «Революционеров мало», — ворчливо пожаловался Самгин неожиданно для себя. Кутузов поднял брови, пристально взглянул на него серыми глазами и заговорил очень мягко, вполголоса: «Их, пожалуй, совсем нет. Я вот 4 года наблюдаю людей, которые титулуют себя революционерами. Дешевый товар. Пестро, даже красиво, но не прочно, вроде нашего ситца для жителей Средней Азии». Отхлебнув сразу 1/3 стакана чая, он продолжал, задумчиво глядя на розовые лапки задремавшего ребенка: «Революционеры от скуки жизни, из удальства, из романтизма, по Евангелию — все это плохой порох. И интеллигент, который хочет отомстить за неудачи его личной жизни, за то, что ему некуда пристроить себя, за случайный арест и месяц тюрьмы, это тоже не революционер». «Но кто же тогда?» — хотел спросить Самгин и не успел. Кутузов, наклонясь к Спивак, говорил с усмешкой: «Ты видела Библию, Витте? Производительные силы России. Хвастливая книжица у либералов, размышляющих якобы по Марксу, имеет большой успех. Откровение». Клим подметил в нем новое, тяжеловесную шутливость. Она казалась вынужденной и противоречила усталому похудевшему лицу. Во всем, что говорил Кутузов, он слышал разочарование. Это делало Кутузова более симпатичным. Затем Самгину вспомнилось, что в Петербурге он неоднократно чувствовал двойственность своего отношения к этому человеку. Кутузовщина неприятна, а сам Кутузов привлекает чем-то, чего нет в других людях. А Кутузов, как бы подтверждая его догадку о разочаровании, говорил, почесывая пальцем кадык. Весьма любопытно, тетя Лиза, наблюдать, с какой жадностью и ловкостью человеки хватаются за историческую необходимость. С этой стороны марксизм для многих чрезвычайно приятен. Дескать, эволюция, детерминизм, личность бессильна, и оставьте нас в покое. Он пошевелил кожей на голове, отчего коротко остриженные волосы встали дыбом, а лицо вытянулось и окаменело. Вообще, наглотался я впечатлений не очень утешительных. Русь наша — страна кустарного мышления, и особенно болеет этим Московская Русь. Был я на одной фабрике, там двоюродный брат мой работает, мастер. Сектант. Среди рабочих две секты — богословцы и словобожцы. Возникли из первого стиха Евангелия от Иоанна. Одни опираются на «Бог без слова», другие — «Слово без у Бога». Одни кричат «Слово жило раньше Бога», а другие врете «Слово было в Боге, оно есть свет, и мир создан словосветом». В Оптин ходили, к старцам узнать, чья правда. Убогая элоквенция эта доводит людей до ненависти, до мордобоя, до того, что весною, когда встал вопрос о повышении заработной платы, словобожцы отказались поддержать богословцев. Должно быть, забыв, что борода его острижена коротко, Кутузов схватил в кулак воздух у подбородка и, тяжело опустив руку на колено, вздохнул. У Гризингера описана душевная болезнь, кажется, грёбельзухт, бесплодное мудрствование. Это когда человека мучают вопросы, почему синее не красное, а тяжелое не легкое, и прочее в этом духе. Так вот, мне уж кажется, что у нас тысячи грамотных и неграмотных людей заражены этой болезнью. Спивак, отгоняя мух от лица уснувшего ребенка, сказала тихо, но так уверенно, что Клим взглянул на нее с изумлением. «Это пройдет, Степан. Быстро пройдет». «Да, конечно, богатеем судорожно», — согласно проговорил Кутузов. «Жалею, что не попал в Нижний на выставку. Вы, Самгин, в статейке вашей ловко намекнули про Одиссея. Конечно, рабочий класс свернет голову женихам, но пока не весело». Он взглянул на часы и спросил. «А не пора?» «Да», — ответила Спивак и, осторожно встав, ушла с ребенком на руках. А Кутузов, улыбаясь, пересел на стул против Клима и спросил очень дружески. «Так вы находите, что революционеров мало?» «А где вы их видели? Каких?» С необычной для себя словоохотливостью, подчиняясь неясному желанию узнать что-то важное, Самгин быстро рассказал о проповеднике с тремя пальцами, о Лютове, дьяконе, прессе. «Дьякон?» «Ипатьевский, Сердюков. Сын есть у него, помер?» «Ага, а отец тоже. Интересуется?» «Редкий случай». «Значит, вы все с народниками путаетесь?» «Не путаюсь, а изучаю», — сказал Клим, уже раскаиваясь в словоохотливости своей. «Жития маленьких протопопов Аввакумов изучаете. Бросьте, все это не туда». «Не туда», — повторил он, вставая и потягиваясь. Самгин из-под лобья снизу вверх смотрел на его широкую грудь и думал: возмутительно самоуверен. Особенности национального духа, община, свирели, соленые грибы, паюсные икра, блины, самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужицкой простоте — все это, Самгин, простофильство, — говорил Кутузов, глядя в окно через голову Клима. «Не отрицаю, и в этой плесени есть своя красота. но пора проститься с нею, если мы хотим жить. И с героями на час тоже надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции. Если вы на такой героизм не способны, отойдите в сторону». Он закурил папиросу, сел рядом с Климом так близко, что касался его плеча плечом.